Глава 16. «Я тебе, конечно, верю», — говорит Виталик, но в его голосе явно звучит сомнение. «Штука-то дорогая, мало ли что случится с ней может. Вдруг ты ее потеряешь или разобьешь, отвечать мне? В какой-то мере я его понимаю. Между нами не то, что нет никакого договора. Даже расписку я ему писать не буду. Потому что такая расписка, если она когда-нибудь будет обнародована, скорее во вред для него окажется, чем на пользу. Потому что никакого права на то, чтобы отдавать кому-то в пользование казенное оборудование, фотограф Виталик не имеет. Так что, кроме честного слова, никаких других обстоятельств, закрепляющих наше соглашение, быть не может. Но подумай, — говорю, — какие-то 3 дня, и я заберу свое заявление. Не будет больше на тебе никаких обвинений ни в пьяной драке, ни в попытке гражданку Подосинкину розочкой зарезать. Живи как с чистого листа. Кивает для убедительности. А так сам по суде. Суд, огласка, на работу снова сообщат. А если срок дадут? Да хоть условный. Тебе это надо? Виталик смотрит на меня сердитым взглядом. Как ни крути, сейчас именно я являюсь причиной всех его бед. «Ты меня тоже пойми», — говорит он. «Насчет работ твоих я договорюсь и с теткой побеседую. И даже поспособствую тому, чтобы они в Огромяну на стол легли. Здесь слишком уж риск большой». «Хорошо, — говорю, — убедил. Давай я тебе залог оставлю». «Какой залог?» — заинтересовывается Тереха. «Магнитофон, — говорю, — кассетник, весна». «А записи у тебя к нему есть?» — тут же глотает наживку Виталик. «Только ритма советской эстрады, — говорю. И тут же иду на попятную. Ну, сам посуди. Откуда у нас там записи? Деревни деревней». «Ну, ладно, — тянет он. — А тебе 3 дней-то хватит?» Очевидно, у этого раздолбая уже возникли планы на предмет моего кассетника. «А то», — подтверждает он мои мысли, — «у нас 2 телевика, так чтобы 2 сразу хватились, случиться не может. Так что я могу и на неделю тебе его выдать». «На неделю не надо», — тут же обрубаю я его мечты. «Мне и 3 дней хватит. А стандарт какой?» «Чего?» — таращит на меня глаза Тереха, очевидно, впервые слышу это слово. «Под какой фотоаппарат объектив, — говорю? Даже я, пробывший в это времени чуть больше месяца, прекрасно знаю о непримиримой войне советских форматов «Зенита» и «Киева». Объектив от одного категорически не подходит к другому и наоборот. Я-то прекрасно помню, что сам Тереха снимал на «Киев-10», но надеюсь, что в редакции окажутся и другие камеры. «А тебе какой нужен?» «Мне на «Зенит». «Как раз на «Зенит» и есть». Успокаивает меня Терентьев. «Стало быть, договорились?» Не даю ему возможности сдать назад, хлопаю Виталика по плечу и оставляя его в пивбаре. Времени в обрез, но все-таки успеваю заскочить на площадь, носящую гордое имя Карла Маркса. Это оказывается на месте вместе с долговязым приятелем, а вот Джона поблизости не наблюдается. Неужели так серьезно повздорили? «Вспомнил обо мне, наконец», — заявляет она, — «гуляка». «Что поделать?» — отвечаю ей в тон. «Дела, заботы, соблазны большого города». Кэт под заинтересованными взглядами долговязого клюет меня быстрым поцелуем в щеку и тут же недовольно морщит нос. «Ой, да чувствуй, какие у тебя дела!» — говорит она. «Уже напился где-то. Только оставь тебя без присмотра». Со стороны это больше всего напоминает милую семейную сцену. Я уверен, что разыгрывается это для отсутствующего здесь Джона. Наверняка приятель передаст происходящее в деталях. Но мне-то что, я актерствовать тоже люблю. «Вот такой я скверный тип», — обнимаю Кэт за талию. «Я слышал, девчонки любят негодяев». Кэт фыркает, не удержавшись в рамках образа. Мы отходим в сторону, подальше от любопытных ушей. «Ты куда рубашку дел, которую у меня купил?» — оглядывает меня Кэт. «Это сюда не подходит. Выглядишь как...» «Как абсос», — смеюсь, я помню. «Ничего смешного?» Она приподнимает на лоб свои круглые зеркальные очки, чтобы продемонстрировать мне свой серьезный взгляд. Ну, понеслось. Правы все-таки психологи и бихевиористы. Если нацепить на лицо улыбку, то настроение само собой начнет улучшаться. А если девушка изображает влюбленность, то волей-неволей выдает весь спектр сопутствующих эмоций. «Порезали ту рубашку», — отвечаю я. «Помнишь, у меня дырка в боку была? Так вот, ножик через рубашку сначала прошел». «Новую купи», — не успокаивается она. «Денег нет», — не соглашаюсь я. «Возьми, потом отдашь», — настаивает Кэт. «Нет», — говорю, — «я не из таких. Гусары не берут от девушек ни денег, ни подарков». Вижу, что Кэт мои слова приходятся не по вкусу. Джон, видимо, не отказывался, что заставляет ее задуматься. «Тоже мне принципиальный». Она решает не показывать обиду, потому что тут же меняет тему. «А мне папа фотокамеру обещал подарить». «Какую?» — любопытствую я. «Ой, такое название смешное». Кэт морщит лоб. «То ли кружка, то ли поливалка. Лейка, догадываюсь». «Точно, лейка», — радуется Кэт. «Смешно, правда?» «Очень смешно», — говорю. «Кто ж так фотокамеру называет?» В очередной раз поражаюсь жизненной несправедливости. Я вот хожу, кручусь как могу, добываю себе аппаратуру, а девочки после одной фотографии импортную камеру дарят. Просто так, чтобы поигралось. Нет в мире справедливости. Если эту мысль понять и с ней смириться, жизнь становится намного легче. «Только я отцу сказал, что давно снимаю», — прикусывает губку Кэт. «А ведь ты все выдержки диафрагмы сам мне наводил». «Ну?» — смотрю на нее, ожидая предложения. «Научишь меня, как ей пользоваться?» — просит девушка. «Почему бы и нет?» — пожимаю плечами. «Только не думай, что это часто будет получаться. Это сейчас у меня больнично, а потом на работу выхожу. Тебе надо сюда перебираться. Чего ты там забыл в своей деревне?» «Слушай», — соскакиваю с опасной темы, — «я действительно на 5 минут забегал. На поезд опаздываю. Убежит последняя электричка, и придется тебе на диванчик меня пускать к себе в прихожую». «У меня диванчика в прихожей нет», — мстительно заявляет Кэт. «Я тебе на балконе постелю. Тебя там ночью комары съедят». «Спасибо. Я лучше пойду». «Чао», — отвечает мне советская мажорка. А потом повторяет отработанный трюк, который один раз уже повернула на пляже. Гибко приникает всем телом, целуя в губы. «Ух», — говорю я, отдышавшись. «Смотри, не загордись, это не в твою честь», — шепчет Кэт. «Это для конспирации». «Конечно, конспирация — наше все», — соглашаюсь, целую ее в ответ. «Исключительно для поддержания образа, естественно». Вернувшись в Березов, первым делом еду в лагерь археологов, чтобы поговорить с профессором Аникеевым и похвастаться чудо-техникой, которую я по случаю отхватил якобы исключительно для съемки его древностей. Аникеев радуется, кивает, трясет большой окладистой бородой, но когда речь заходит о бюджете, идет на попятный. Аккуратно прощупав друг друга в разговоре, мы выясняем, что потратить на съемку больше 20 рублей он не готов. Экспедиция оказалась чересчур расходной, средства потрачены, в общем, раньше надо было думать и срубать с профессора бабло. Но кто же мог предполагать, что меня в больницу уложат? Да и не рассчитывал я, если честно, на археологов как на серьезный источник дохода. Скорее, это выстрел в будущее. Еще одно знакомство в Белоколодецке, которое может пригодиться. Еще один голос в мою пользу, который может прозвучать в трудную минуту. Поэтому я легко соглашаюсь с указанной суммой. Как говорится, все хлеб. Съемки мы планируем на послезавтра. Я договариваюсь, что археологи подвезут свои находки к фотоателье и ставлю себе пометку в памяти договориться об этом с Митричем. После чего я получаю на руки 2 червонца и настоятельную просьбу закрыть это все чеками и бумагами. С этим как раз проблем не будет. Съезжу к Людмиле Прокофьевне, закуплюсь фотореактивами. Их мне в ближайшее время понадобится немало. Ночь выдается бурной. На смену дневной жаре на Березов внезапно обрушивается гроза. Я то и дело просыпаюсь от раскатистого грохота под окном. Но 2 предыдущих бессонных ночи дают о себе знать, поэтому, не успев толком сообразить, что происходит, я снова погружаюсь в тревожный и беспокойный сон. Просыпаюсь около 4 утра от внезапно навалившейся тишины. Только что грохотало что-то, а теперь ни звука, тихо так, словно уши заложило. Мама уже 3-й день подряд ночует у подруги. Говорит, что пробуждение под звук падающего с крыши рубероида плохо влияет на ее творческое вдохновение. Предполагаю, что она вернется домой только когда наша, по ее выражению, поехавшая крыша вернется на свое положенное место. Выхожу на крыльцо, и первое, что я вижу, — это абсолютно сухие ступеньки. Минуточку. А как же дождь? А как же гроза, которая не давала мне спать? На улице сухо и удивительно тихо. Та самая предутренняя тишина, когда все вечерние ночные создания уже замолчали, А утренние еще не проснулись и не спешат будить мир своим безудержным оптимизмом. На первый кусок рубероида я натыкаюсь прямо на садовой дорожке. Второй валяется у самой калитки, третий под окнами. Такое ощущение, что стихия все-таки успела погулять у нас в саду, но только очень выборочно и фрагментарно. Я двигаюсь по ее следам и вскоре прихожу к эпицентру. Металла нет. Там, где лежало добытое с боями кровельное железо, сейчас раскиданы прикрывавшие его листы старой кровли, а несколько кирпичиков, которые удерживали их на месте, словно издевательски положены сверху. Сперли железо прямо у меня под носом. Выскакиваю за калитку и растерянно оглядываюсь. Ничего, никаких следов, только где-то вдали в заречье воют собаки. Ночь тиха, равнина внемлет Богу. Твою мать, ну что за идиот? Хочется собрать на свою голову всевозможные проклятия. Мусором он прикрыл, кирпичиком прижал. Про такие ситуации существует хорошее слово «пролюбил», которое активно показывает желание хозяина расстаться с принадлежащей ему вещью. Да нет, ну как это так, честное слово? Мы ведь живем в стране, победившей социалистической морали. Просто взять и скоммунизить три десятка листов кровельного железа. И каким образом? Я днем внимательно наблюдал за процессом. Старшаки в шестером еле-еле машину разгрузили. Сюда что, подъемный кран подгоняли? Я не слышал. Хотя, если судить по воспоминаниям о грозе, вокруг меня могли бы весь дом разобрать на кирпичики, я бы и то не проснулся. Ладно, хватит посыпать голову пеплом. Не теряя времени, седлая мопед и мчусь к Коле Степанову. Пожалуй, я нахожусь в таком состоянии, что капитана Грибова бы сейчас с постели поднял, но, к сожалению, не знаю, где он живет. Коля выскакивает на крыльцо в ВДВшной тельняшке с голубыми полосками и в больших семейниках. В глазах горит огромное желание дать мне в дыню. — Ты че, сдурел? — громким шепотом заявляет он. — Мать с сестрой разбудишь. Маленький, аккуратно выбеленный домик Степановых светится в темноте, как снежный сугроб. Небольшое жилище просто утопает в цветах. Я слышал, что мать Николая белит его два раза в год и в целом отличается аккуратностью и строгостью нрава. «Николай», — говорю потерянным голосом, — «у меня оцинковку украли». Степанов окидывает меня подозрительным взглядом, опасаясь, что я решил его разыграть среди ночи, но юмора в моем виде нет ни капли. «Жди», — говорит он. Через пять минут лейтенант Степанов появляется на крыльце, одетый по всей форме, хмуро поправляя на себе портупею. — Ты на колесах? — спрашивает он. — Мне за мотоциклом в райотдел идти надо. С сомнением оглядываю свой дырдырщик, неуверенный, что он выдержит такого лося. Но деваться некуда, так что, поскрипывая амортизаторами, катим обратно. С собой Степанов прихватывает большой мощный фонарь. В его холодном обличающем свете мы находим все новые и новые улики. «Вот здесь, видишь, перли по цветнику», — показывает Николай на растоптанные пионы. «Вот тут даже след остался, кажись, от сапога. Ну, тут криминалиста вызывать надо, чтоб сказал точно». «Коль, — говорю, — криминалиста мы до утра точно не дождемся. Вряд ли кто-то будет выскакивать из постели из-за моей кражи. Это ведь не какое-нибудь тяжкое преступление. Утром разбираться будут. А металл к тому времени ищи свищи». «Но вряд ли утром», — качает головой Николай. «У нас своего криминалиста нет, придется из Кадышева вызывать». «Тем более, — говорю, — давай еще смотреть, может, какие-нибудь зацепки обнаружим». Зацепок много в прямом смысле этого слова. У них вся калитка и деревянные брусья вокруг нее. Их регулярно цепляли острыми металлическими углами, оставив многочисленные царапины. «Мало их было», — делает вывод Николай. «Видел, как лист в руках гулял. Может, вообще один человек». «Один? Не верю я. У меня тут на разгрузке студенты вдвоем еле-еле листы тягали». «У-у-у», — смеется Николай. «Ты не знаешь, на что подвигает человека халява. Тут в Телепене был случай. Одна тетка у них в котельной на угольном складе работала. Не то двор подметала, не то еще какой ерундой занималась. Так вот, она через месяц, через дыру в заборе, 10 тонн угля в посадке перетаскала. Нычку себе там сделала». Это при том, что идти было почти километр до туда. А ты говоришь, оцинковка. От мысли, что все это мог сотворить один человек, почему-то становится легче. Может быть, этот самый похититель еще недалеко ушел? Может, мы сможем его догнать? Ну-ка, посвети, прошу. Давай посмотрим. Может, у забора следы какие остались? Думаешь, на машине приехали? Соображает Николай. Да ну, ты бы проснулся, наверное. Ага, говорю. Как металл из-под окна таскать, так не проснулся, а здесь вскочил бы сразу. — Ну ты сурок, — гогочет Степанов. — Здоров на массу давить, сразу видно, совесть чиста. С совестью у меня и правда проблем нет, все проблемы со временем. Именно оно, проклятое, не дает мне нормально выспаться. Так уж повелось, что вся работа в фотолаборатории проходит в ночные часы. Дождей не было уже давно, но и земля на улице не то чтобы сухая и укатанная, а скорее наоборот, пыльная и рассыпчатая. На такой след вполне может отпечататься. Правда, как понять, что он сегодняшний, а не, к примеру, позавчерашний, понятия не имею. Вот следы моего мопеда до калитки отчетливо видны, других заметных следов на глаз не обнаруживается. «Так, а это что такое? Коль, — говорю, — а ну-ка глянь». С левой стороны вдоль дороги идет неглубокая, но вполне отчетливая борозда, словно какой-то гигант взял в руки гвоздь и процарапал им полосу. «Хрен его знает», — говорит Николай. «Но вчера этого точно не было. Ненормальный какой-то след». «А пойдем-ка пройдемся», — предлагаю я. «Это ж неспроста, как говорил один наблюдательный медвежонок. Озадаченные, мы идем вдоль черты до ближайшего перекрестка, потом уверенно поворачиваем налево и движемся дальше. Загадочный след кое-где прекращается, превращаясь в пунктир, но потом снова возникает. Все происходящее живо напоминает мне детскую игру в «Казаки-разбойники». На утоптанной почти до каменного состояния улицы Советской мы его практически теряем, но, разбежавшись вдвоем в разных направлениях, находим снова у первого же поворота. Дома заканчиваются, и след выводит нас на проселок. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спрашивает Николай. «Может, у тебя медведя оцинковку сперли? Берлогу себе крыть?» «Смейся, смейся, — говорю. Главное, чтобы ты потом с этими медведями справился. А так мне без разницы, у кого свое имущество отбивать». «У тебя хоть права на это имущество есть?» — подозрительно спрашивает меня Николай. «Сам-то откуда взял?» «Обижаешь, — говорю. Все честь по чести. Со склада взял, с накладной, с чеками. Повезло просто». «Ну, тогда еще легче будет», — радуется он. Мы преодолеваем еще один поворот, и тут у меня в голове все становится на свои места. Ну, конечно же, слоны, самогон. Кто мог знать о том, что у меня во дворе хранится этакое богатство? Только те, кто его непосредственно разгружал. Ну, или человек, которому они могли об этом рассказать.